Глава 3. Громко хлопнула дверь. Я вздрогнул, выныривая из воспоминаний. В лабораторию вдвинулся всей тушей медведев, могучий, толстый и косолапый от собственной неуклюжей могучести. Вес у него зашкаливает за 200 килограммов, но особенно толстым не выглядит из-за природной ловкости и грохочущего жизнелюбия. К тому же у него действительно толстая и широкая кость. Широкая морда, жопа и плечи, так что объемистый живот как бы и не совсем живот. Вон, на боках отложение еще мощнее. Сейчас он веселый и бодрый, даже напевает что-то бравурное. Лучшее из доказательств, что мои дела хреновее некуда. «Привет, дистрофик!» — сказал он громко. «Хорошо выглядишь. Цвет лица такой свежий, зеленый, как у муромского огурчика. Или корнишона, как теперь говорят все чаще». «Ну да», — ответил я слабо. «Конечно». Улыбаюсь ему жалко. Он мне в ответ натужно весело. «Оба брешем, но мы же в обществе, так что брехать надо. Мы же люди воспитанные». «Все проверили», — сообщил он бодро. «Рослось хорошо. У тебя сильное воспаление, так что заживление на высоте, поздравляю. Правда, случилась небольшая... в общем, непредвиденная. Обычно, как сам знаешь, после операции порченная половинка дохнет и рассасывается, а здоровая разрастается и принимает на себя те функции, которые раньше были у неправильной». «А что у меня?» Он развел руками. «У тебя отмерла здоровая, а испорченная начала разрастаться. Так еще ни разу не случалось, но вообще-то статистики у нас пока что нет. Знаешь, получилась не совсем искусственная ДНК, она твоя родная, но такие в природе не встречаются. Сейчас спешно ищем вариант, как остановить ее преступную деятельность. Думаю, через недельку операцию можно будет повторить». «Да я хоть сейчас», — ответил я жалко. «Чувствую себя так же хреново, но не хуже, чем было». Он помялся, ответил, отводя взгляд. «Сейчас мы сами не готовы, дружище. Ты же знаешь, сколько надо сделать до того, как. Куда там ювелирам и всяким там златокузнецам до нашего левла?» «Блин», — прошептал я. «Ну что за хрень? Почему это со мной?» Он сказал веско. «Природа мудра, друг мой. Мы последние в многомиллиардной цепи существ, абсолютное большинство которых погибло в самом начале пути, еще не добравшись даже до половой зрелости. Ты и дожил до этого возраста только потому, что природа мудро заблокировала этот ген». Я спросил настороженно. «Тогда почему сразу не убрала?» Он мягко улыбнулся. «Сам догадайся, это же просто. Природа все делает правильно, но очень медленно, перебирая все варианты методом тыка. Этот ген у людей убрала и продолжает убирать, как только он где-то выныривает. Возможно, ты единственный, добравшийся с таким дефектом до нашего времени. Сейчас его можно сравнить с предохранителем на кнопке форсажа, запуск которого тебя быстро сожжет. Или столкнет с обществом». «Колдун древних времен?» — спросил я. «Таких сжигали?» «Или погибали сами», — ответил он. «Это ж такая нагрузка на мозг. Да и сам человек, не понимая, что с ним, мог либо сойти с ума, либо прыгнуть в пропасть, считая себя одержимым дьяволом. Со временем природа выработала защиту, наложив на этот ген заплатку». Я пробормотал невесело. «Которая все равно быстро изнашивается». «Да», — согласился он, — «но природа продолжает накладывать все более прочные. Думаю, сперва изнашивались за сутки, это ни на чем не основанное предположение, потом за неделю, месяц, год. За несколько десятков тысяч лет срок возрос, как видишь, до 29 лет, что просто здорово». Я буркнул. «Природа не торопится». «Это ее стиль работы», — согласился он. «К счастью для тебя. Лазаренко уже прочесал миллионы букв твоей ДНК в поисках 24-буквенной последовательности, входящей в состав патологического гена. Бодрись. Ребята по его результатам спешно готовят новую, но просто бронебойную заплатку. Как только будет готово, тут же тебе и вколю. Ну, разве что буду пьяным или на футболе. Или уеду на рыбалку». Я спросил с надеждой. «А они успеют?» «Ребята и спят в лаборатории», — ответил он с мягким упреком. «Думаю, за неделю все сделают. И повторим. Мы не дадим тебе отбросить копыта. Кто же будет бегать за кофе?» Дверь открылась. Лазаренко вошел на цыпочках и воровато огляделся. «Только поменьше болтайте», — сказал он свистящим шепотом. «Это и противозаконно, и даже аморально». Медведев громко хрюкнул, вытаращив глаза. «Чего?» — Какая такая мораль? Подумаешь, лет через 10 они вообще забудут. Лазаренко, как более консервативный, а еще и администратор, что обязан стоять на страже законов и морали, проворчал. Какая-то мораль, да будет. Изменится. Но совсем без нее как жить? «Ха», — сказал Медведев, — «сейчас какой год? 2020-й. Помните? Курц Вейл на 2030-й предсказывал бессмертие, но потом сдвинул на 2045-й. Еще через год посчитал лучше и назвал 2070-й год. На этот раз с ним согласились все эксперты. Да, в 70-м станем бессмертными. Это всего через 50 лет. Вы хоть представляете, что начнется, когда приблизимся? Сейчас никто об этом не думает, а когда до бессмертия останется год-два? Да человек на любое преступление пойдет, чтобы заполучить бессмертие. Какая мораль?» На нас пахнуло космическим холодом. Лазаренко беспокойно подвигал плечами. Впереди поднимается в кровавом закате пожаров страшноватое время переходного периода. Да, когда все будут бессмертными, это одно. Но страшное время, когда станет понятно, что все люди бессмертие получить не могут. Лопнула дверь. Осторожно вошла Моника, держа перед собой картонную коробку с десятком чашек Ай-Петри. Подчеркнуто модная, вся рассвечена татуировкой, и хотя теперь это не только у зэков, но в моих глазах еще при первом появлении передвинула ее в разряд дешевых шлюх. Дешевых не в том смысле, что роются в помойках. Дешевыми могут быть и бабищи, щеголяющие бриллиантами в миллионы долларов. А дешевых в том, правильно понимаемом. Вообще-то не могу себе представить леди, которая украсила бы себя татуировкой. А вот актрису, да. Особенно, если взяли с помойки Детройта. Она ощутила с моей стороны нечто. Женщины все-таки близки к животным, что лучше нас. Людей чувствуют колебания атмосферы, магнитные и солнечные бури, а также приближение землетрясений. «Не нравлюсь?» — поинтересовалась она с холодной неприязнью. «Напротив», — ответил я галантно, — «восторгаюсь женщинами, у которых настолько развита интуиция, что мозги таким незачем», — договорила она. «Ладно, ладно, тысячу раз такое слышала. Вы мне тоже не нравитесь, так что квиты». «Убьюсь об стену», — пообещал я. Медведев жизнерадостно заржал. «Вы чего? Такая конфронтация говорит, что скоро окажетесь в одной постели». Она фыркнула, взяла приготовленный для нее набор инструментов и ушла, не удостоив нас ответом. «Хороша», — сказал Медведев оценивающе. «Так и тянет к плохим девочкам, но все же я их боюсь». «А вот тебе все равно, так что вперед». «Свинья», — сказал я беззлобно. «А что?» — ответил он. «Умереть в ее постели романтичнее, чем...» Он заржал еще громче и тоже удалился, колыхая животом и объемными боками. Через полчаса явился еще один из наших, краснокутский, деликатнейший и мягкий. Он вздыхал и мялся, даже краснел как-то пятнами. Наконец проговорил, глядя в сторону. «Володя, придется повторить». Я спросил вяло, уже зная от Медведева, что случилось не совсем то, на что надеялись, несмотря на мизерные шансы. «А что не так? Белок не отыскал поврежденный ген?» «Отыскал», — ответил он хмуро, — «и разрезал». «И что, не удалось регенерировать?» Он вздохнул. «Понимаешь, должна была регенерировать та половина, что со здоровыми генами». Я проговорил. «Знаю, рекомбинировалась мутантная. Медведев тебя выдал с потрохами». Он сказал быстро. «Да какая-то странная дрозофила, у тебя все не так. У них так, а у тебя не так. Но ты не волнуйся, мы ищем варианты». «Какие?» — сказал я с тоской. «Теперь, если разрезать, то какая бы половинка ни восстановилась, будет та же мутантная». «Лазаренко сейчас работает над цельной заплаткой», — сказал он торопливо. «Просто наложим сверху на весь участок и все». Я смолчал, да и он отводит взгляд. Заплатка закроет часть генов, то есть выведет их из строя. Фактически уничтожит. А все гены, даже так называемые мусорные, со временем оказываются для чего-то просто необходимы. Отсутствие их открывает дорогу всяким разным и неизлечимым болезням, так называемым генетического происхождения. «Хорошо», — сказал я, — «самую скучную работу сбрасывайте мне. Я теперь сплю плохо, могу поработать и ночью». Он кивнул и торопливо ушел. А я подумал, что не везло всегда именно мне. И даже сейчас, когда у всех в подобных случаях здоровая половинка ДНК разрастается и на другую половину, у меня почему-то больная повела себя как доминант, вытеснив здоровую полностью. Хотя, конечно, у всех сказано громко. Пока что только пятерым дрозофилам сумели исправить испорченную ДНК. Слишком уж долгий и трудный процесс. Только-только отдельные энтузиасты начинают переходить к опытам на мышах. Но там и труднее, да и ждать приходится намного больше. Потому что мыши живут 2 года, а дрозофилы считанные дни. Перед обедом распахнулась дверь. Через порог грузно переступил Медведев, привычно бодрый, толстый и румяный, и со щеками на плечах. В руке гигантский гамбургер. Зав. Сектором по приборам и оборудованию, чуть ли не администратор, что не мешает ему оставаться кандидатом наук в едва ли не самом перспективном направлении исследований, генное модифицирование, особенно в CRISPR, а также самым толстым во всем нашем центре. «Будешь?» – спросил он и сделал вид, что в самом деле предлагает мне бутерброд. «Правильно, тебе вредно. А мне можно. Слушай, я вот что подумал. Та заплатка, что тебе хотят поставить на дырку в геноме, очень подавит твой иммунитет». «Еще и это», — сказал я вяло. «А что-нибудь хорошее брякнуть можешь?» «Да», — ответил он счастливо. «Ты будешь еще и уязвим для любого вируса. Это же здорово, понимаешь? А их, представляешь, сотни миллиардов только в этой комнате. Тебе придется всю жизнь принимать препараты Сингердил и Акваперт». «Блин», — сказал я, — «дорогие штуки. Обе». «А мы их тут и синтезируем», — заверил он и подмигнул. «Все путем. Зато есть и замечательные возможности». «Ну-ну». «Если тебе вдруг понадобится», — сообщил он, — «пересадить сердце или печень, то твой ослабленный организм не станет их отторгать, как поступает любой здоровый, а просто смирится». Я сказал безнадежным голосом. «У меня все вроде бы в порядке, пересадки не нужны. Блин, что у нас за жизнь? От одного не удается спастись, как прыгаешь прямо в пасть к чему-то еще более страшному». Он повздыхал, развел руками. «Эта странная матрица называется жизнь», — я сказал сварливо. «Но ты же не так просто пришел», — он сказал виновато. «Знаешь, я тут подумал, тебе же теперь все равно». «Ну, спасибо», — сказал я саркастически. «Прости», — быстро сказал он, но по виду незаметно, что извиняется. «Настоящие ученые думают прежде всего о деле. Он ожидает, что и я таков даже на пороге смерти. Я имел в виду, что у тебя эти сроки. Есть одна революционная идея, думаю, мир перевернет. Даже если не получится. Ну, не перевернет, так тряхнет. Или трахнет, если ты, конечно, согласен. Что-то да успеем понять. А если все сложится, то, может быть, и вообще». Я сказал с тяжелым сарказмом. «Ну, спасибо за «успеем понять». Мне так приятно, что успею помочь с набором материала для твоей докторской». «Ты настоящий друг», — сказал он с жаром. «А на титульный я напишу что-то вроде благодарности безвременно почившему другу, который помог личным вкладом в мое гениальное открытие». «Гад ты», — сказал я беззлобно. «Как можно смеяться над вопросами жизни и смерти, над которыми ломали головы Карл Маркс и Ларош-Фуко?» Он спросил. «А кто такой Ларош-Фуко?» «Не знаю», — ответил я, — «но фамилия такая яркая, запоминается». «Это имя», — предположил он. «Ларош — по-венгерски Иван, а Фуко — французский министр тайной полиции. Тоже имя, наверное». «Хорошо, я тут кое-что подготовил, давай сразу и начнем. Вот только бутерброд дожру». Он не бессердечный, просто нормальный ученый. А в нашем мире нормальность — то, что в широком мире называется сдвинутостью. Мне считанную пару месяцев топтать зеленый ряст, и он рассчитывает, что я такой же фанат, как и он, потому и... Вообще-то я в самом деле малость фанат. Но все-таки было бы легче, если бы свои эксперименты проводил не на мне под бодрым лозунгом «тебе же все равно». Дескать, ни червяк, ни даже мышь не расскажет, что чувствует. А ты сможешь, дружище, перед тем, как склеить ласты. Ты же разговорчивый.